Глава тысячная. Второй аватар. Часть первая. Это что-то зловещее. Как только Ван Линь посмотрел в глаза черной статуи, в его голове тут же появились эти слова. Его правая рука со скоростью молнии приблизилась к статуе из черного камня и немедленно стала опускаться на ее лоб, но в этот момент глаза статуи заискрились черным светом, и в ее межбровье внезапно появилась странная руна. От этой руны быстро распространился черный развивающийся дым, в котором содержалась удивительная сила. Эта сила мгновенно встала перед приблизившимся пальцем Ван Линя. Палец Ван Линя безо всяких колебаний столкнулся с руной. Как только это произошло в воздухе, в месте удара появилась рябь деформированного пространства, а всего через мгновение из изначального духа Ван Линя распространилось божественное сознание и слилось с силой странной руны. Будто пробудившись, сила тут же превратилась в черные чернила и влилась в изначальный дух Ван Линя. Холодный блеск немедленно заполнил глаза Ван Линя. Он уже давно ощутил всю странность черной статуи, и ее текущие действия были вполне ожидаемыми. Ван Линь холодно хмыкнул, и поверх черной брони древнего бога, защищавшей его изначальный дух, внезапно распространилась вспышка зеленого света. В то же время его изначальный дух, изначальный громовой дракон, испустил сдавленный рык. От этого яростного рёва небо в долине, где находился Ван Линь, немедленно покрылось внезапно появившимися громовыми раскатами. Но на одной долине все не закончилось. Через мгновение небо всей огненной демонической области с грохочущими взрывами заполнилось нескончаемым рёвом раскатов грома. Это внезапное бедствие заставило людей поселения очищения души внутри огненной демонической области одного за другим поднять головы и в растерянности уставиться в небо. Вслед за отзвуками раскатов грома, распространившихся между небом и землей, грохот стал простираться дальше и покрыл оставшиеся 8 демонических областей. Несметное количество раскатов грома неожиданно обволокло все вокруг и распространило повсюду силу своего могущества. Почти мгновенно небо над землей демонического духа превратилось в одно грозовое облако. Такое резкое изменение немедленно вызвало панику у местного населения, живущего здесь. Даже глаза культиваторов, достигших уровня демонического генерала или демонического маршала, светились удивлением и страхом. В оцепенении они смотрели в небо, смутно ощущая, что раскаты грома и вспышки небесных молний там далеко не природного происхождения. Они догадались, что эти молнии были результатом могущественной божественной способности. Описание происходящего заняло довольно много времени, но в действительности прошло всего несколько вдохов. После грозного рыка изначального духа Ван Линя, изначального громового дракона, почти все земли демонического духа мгновенно накрыла гроза. В воздухе появилось бесчисленное множество серебряных змей, которые сразу помчались прямо к долине столицы огненной демонической области. Яркие молнии озарили небо, разрывая его грохочущими раскатами. Они заставляли землю дрожать, из-за чего складывалось впечатление, будто само небо разозлилось на эту горную долину. Наблюдая сверху, можно было заметить неистощимые грозовые тучи, которые громыхая стягивались к телу Ван Линя. «Бам-бам-бам!» — прозвучали громогласные взрывы. Нескончаемые раскаты грома один за другим входили в тело Ван Линя. Изначальный дух изначального громового дракона немедленно взревел, и по всему изначальному духу стали разбегаться мощные вспышки молний. Сталкиваясь с черными чернилами, они вели с ними смертельную битву. Хотя черные чернила были стойкими, но под мощью неистощимого грома они все равно распадались. В конце концов, той странной силы, из которой были сформированы черные чернила и которая попала внутрь изначального духа Ван Линя, было очень мало. К тому же Ван Линь был крайне осторожен. Перед тем, как эта странная сила проникла в его изначальный дух, он немедленно внедрил свою собственную силу в изначальный дух и обернул его. Терпя провал за провалом, черные чернила стремительно отступали и, наконец, полностью собрались в одном месте. Они уже собирались покинуть изначальный дух Ван Линя, но в этот момент легкая броня древнего бога заискрилась зеленым светом и, будто сформировав печать, заблокировала все пути отхода. Изначальный громовой дракон уже поглотил огромную силу грома неба и земли, и сейчас, сформировав мощный удар, с грохотом обрушился на черное пятно. Черные чернила вмиг разрушились и полностью рассеялись. Все это происходило внутри тела Ван Линя и заняло лишь считанные мгновения. Когда все было завершено, глаза Ван Линя вспыхнули холодом, его указательный палец правой руки резко подался вперед и с громким взрывом прорвался сквозь защиту странной силы. Как только результат удара рассеялся, Палец Ван Линя наконец коснулся межбровья черной статуи. В момент, когда палец упал на лоб статуи, вся культивация Ван Линя пика средней стадии понимания границ тьмы, сформировав огромную волну божественного сознания, ворвалась внутрь неё. «Я должен узнать, что же она все-таки такое!» Вместе со слиянием культивации божественного сознания Ван Линя, его изначальный дух мгновенно ощутил сильный удар, и перед его божественным сознанием предстало удивительное место. Все здесь было залито белым туманом, белый дым струился повсюду, будто туманное озеро. Ван Линь с первого раза узнал этот туман. Это была аура, которую спускал небесный дух за несколько сотен лет преклонения ему племенем очищения души. Ван Линь холодно хмыкнул. Здесь он мог двигаться, как пожелает. Полностью осмотрев это странное место, его взгляд внезапно застыл, и божественное сознание сконцентрировалось впереди. Слияние культивации божественного сознания изменилось и сформировало иллюзорный образ Ван Линя. Сделав несколько шагов, Ван Линь тут же прибыл к месту, которое прежде заинтересовало его божественное сознание. Здесь в центре был Дантянь каменной статуи. Туман перед Ван Линем был намного гуще, но сквозь его потоки все равно можно было смутно видеть, что в центре, скрестив ноги, сидит силуэт. Хотя силуэт был нечетким, Ван Линь сразу же заметил, что его внешность в мельчайшей точности повторяет его собственную. Различие было лишь одно — два рога на голове силуэта. Как только взгляд Ван Линя упал на рога, его глаза немедленно сверкнули. Древний демон! Древний демон с внешностью Ван Линя сидел без движения с плотно закрытыми глазами, а белый туман, заполнивший округу, время от времени выделил несколько потоков, которые тут же поглощались его телом. На лице Ван Линя отразилось удивление. Этот древний демон, исключая рога, был совершенно неотличим от него самого. Даже их холодная аура была совершенно одинаковой. Более того, Ван Линь даже смутно ощущал от него ту же печаль и одиночество от более тысячелетней культивации. Различия были минимальны. Как же так вышло? Глаза Ван Линя вспыхнули. Он уставился на древнего демона, похожего на него, как две капли воды. Затем махнул рукой, и мгновенно поднявшимся ураганным ветром полностью развеял белый туман вокруг тела древнего демона. Медленно приближаясь к нему, Ван Линь стал понимать некоторые ключевые моменты. Древний бог мог поглощать энергию неба и земли через божественных рабов. Тем самым он мог сделать себя сильнее и могущественней. У древних демонов, которые отделились от них в древние времена, похоже, тоже была подобная техника. Совершенно понятно, что вся эта земля демонического духа является одним древним демоном, который поглощает энергию неба и земли из этого места. Согласно словам, что сказал в тот раз древний демон Байло, в прошлом он был разделен на 9 частей, эволюционировавших в 9 демонических духов 9 областей. Люди этих 9 областей, ведомые древним демоном, несколько тысяч лет постепенно поменяли систему. Медленно они обучились божественным способностям и сформировали окончательные демонические духи в каждой области. Каждый дух древнего демона занимал в своей области высшую ступень существования. Поглощая демоническую ци из людей, он медленно восстанавливался. Прорываясь сквозь ограничения, он достигал определенного уровня и мог поглощать других демонических духов. Спустя время один из духов должен был поглотить всех остальных и, объединив всех, стать истинным древним демоном. Когда Ван Линь пришел впервые, он объединился с древним демоном Байло и сделал возможным невозможное бесчисленное количество лет природной миграции, и, как эффект взорвавшейся бомбы, он дал начало ошеломительным переменам. С помощью Ван Линя древний демон Байло покинул свою демоническую область и успешно поглотил 9-го духа огненной демонической области. Так Байло среди оставшихся 8 древних демонов стал самым могущественным и получил возможность покидать свою область. Если бы не случайность, то после завершения слияния с проглоченным духом огненной демонической области, он бы поглотил остальные 7 и стал бы истинным древним демоном. Ван Линь не знал точно, успешно ли Байло осуществил свой план, но сейчас, наблюдая за тем, что было прямо перед ним, он понял, что Байло не сильно повезло. Со своей текущей силой древнего бога королевского рода с 5 звездами, Ван Линь ясно видел, что похожий на него древний демон перед ним сейчас не был завершенным. Более того, он был даже слабее и меньше, чем один из 9 духов областей в прошлом. Точнее будет сказать, что сейчас этот древний демон был единственным выжившим. Единственный выживший дух древнего демона, значит, этому демоническому духу удалось поглотить демоническую ци людей и восстановиться. Уголки рта Ван Линя приподнялись холодные усмешки, Он все ясно понял. Понял, что это за белый туман внутри каменной статуи и над небесным духом членов клана поселения Чешиню Души. Это слабая демоническая ци. Люди поселения Чешиню Души ведь были коренным народом в землях демонического духа. С единственного взгляда Ван Линь осознал некоторые причины. Недолго думая, он сделал последний шаг и встал прямо перед древним демоном, как две капли воды похожим на него. Глаза древнего демона от начала и до конца были плотно закрыты, он не показал ни малейшего следа пробуждения. Без колебаний Ван Линь поднял правую руку и внезапно положил на голову древнего демона. Немедленно в его голове прозвучал взрыв, и божественное сознание, соединившись с телом древнего демона, начало поиск по всем воспоминаниям. Он увидел широкое голубое небо над облачной демонической областью в землях демонического духа, но внезапно поднялся ветер, и прежде красивое небо стало темным и мрачным, взревел ураган, и высоко в облаках появился кроваво-красный силуэт. Этот силуэт с пронзительным свистом полетел в столицу облачной демонической области, прямо к девятиэтажной пагоде императорского клана. Из самой башни тоже немедленно донесся резкий злобный свист. Этот звук был пропитан недоверием. «Девять духов должны снова стать едины! Только тогда древний демон возродится, и прошлая беда исчезнет! Демон облака, Юньяо, ты и я одно целое! Мы были разделены слишком давно, и теперь настало время снова соединиться!» Вслед за распространившимся демоническим голосом, кровавая тень ворвалась внутрь облачной демонической башни. Отзвуки громогласного грохота наполнили воздух и напугали всех людей внутри столицы, но спустя короткое время все стихло. Результатом этого стало полное разрушение облачной демонической башни. Из развалин вырвался нечеткий силуэт, но он не улетел далеко. Он немедленно покрылся кровавым блеском и, засияв, превратился в Байло. Столько лет один из духов девяти областей, демон облака, неожиданно оказался крайне слаб. Что за мусор? Его сила только позорит имя древнего демона. Байло холодно хмыкнул и, повернувшись, исчез за горизонтом. В облачной демонической области больше не было демонического духа. Спустя 3 дня, как Байло ушел, под завалами столицы облачной демонической области вылетела крайне слабая тень. В ее глазах пылала ненависть и туман. Очень осторожно она медленно полетела вдаль.